Когда вы видели ее в последний раз, мистер Дэвис? Вот тогда и видел. В возрасте 9 лет. Мы с папой уехали в Австралию на гастроли. Когда вернулись, она уже ушла. И больше она с вами не связывалась? Нет. Ваш дядя говорит, что она собиралась встретиться с вами. Она хотела занять у вас денег, но, как говорит ваш дядя, что-то произошло, и она сказала, что не сможет обратиться к вам с этой просьбой. У вас нет никаких предположений о том, что могло произойти. Эти слова вызвали в облике Дэвиса резкую перемену. Его окутало облако отчужденности, в его глазах как будто опустился барьер из тонкой стали. — У меня, в общем, это можно назвать трудностями с игрой, — сказал он медленно и замолчал. То, что следовало из этого признания, Линли пришлось додумывать самому. Мать, обеспокоенная здоровьем сына, не станет просить у него деньги, неважно, для себя или для своего вечного неудачника брата. Такой ход развития событий не противоречил тому, что Ричард Дэвис рассказал инспектору о своей бывшей жене, о том, что она звонила ему, расспрашивая о состоянии Гидеона. Но если причиной отказа матери попросить у сына деньги являлась тревога о его здоровье, то возникла она довольно поздно. Через несколько месяцев после того, как состоялся злополучный концерт в Уигмур-холле. Ведь он был в июле, а сейчас стоял ноябрь. Если же верить Иену Стейнсу, его сестра передумала просить у сына деньги относительно недавно. Гораздо позже, чем когда у Гидеона начались проблемы с игрой на скрипке. Ваш отец сообщил мне, что ваша мать регулярно звонила ему, осведомляясь о вашем здоровье, и она знала, что у вас что-то не в порядке, — сказал Линли в знак согласия с недосказанным предположением Гидеона. Однако он ничего не говорил насчет того, что она хотела или даже просила встретиться с вами. Вы уверены, что она не звонила к вам напрямую? Думаю, я бы не забыл, если бы мне позвонила родная мать, инспектор. Нет, она не звонила, да и не могла этого сделать. Мой номер не указан в справочнике. Она могла бы связаться со мной только через моего агента, через папу или придя на концерт и послав мне записку за кулисы. Ничего этого она не делала? Ничего этого она не делала. И не передавала вам никакого сообщения через вашего отца? Нет, не передавала, — подтвердил Дэвис. Так что, возможно, мой дядя солгал вам о том, что мать намеревалась встретиться со мной и просить о деньгах. Или другой вариант. Моя мать лгала ему о своем намерении. Или третий. Мой отец солгал вам о ее телефонных звонках, но последний вариант наименее вероятен. Вы так уверены в этом? На чем основано ваше мнение? Потому что папа сам хотел, чтобы я увиделся с матерью. Он думал, что она сможет мне помочь. В чем? С той проблемой, о которой я вам говорил. С моей игрой. Он надеялся, что она сможет... Дэвис снова уставился в камин. Уверенность, минутой ранее зажегшаяся в его глазах, исчезла. Он дрожал. Глядя в искусственный огонь, он сказал, «На самом деле я не верю в то, что она помогла бы мне. Сейчас мне никто уж не поможет. Но я был готов попробовать до того, как ее убили. Тогда я был готов попробовать что угодно». «Это артист», — думал Линли, «который потерял свое искусство из-за страха. Скрипачу отчаянно нужен какой-то талисман». И он поверил бы, что таким талисманом может стать его мать, что она вернет его к музыке и к инструменту. Проверяя свои рассуждения, Линли спросил, — «Как, мистер Дэвис, что? Как ваша мать могла бы помочь вам, согласившись с папой?» «Согласившись в чем?» Дэвис помолчал, думая над вопросом. А когда ответил, Линли понял, насколько велика разница между тем, что происходит в профессиональной жизни музыканта, и тем, что говорится публике. «Согласившись с тем, что со мной все в порядке, согласившись с тем, что у меня временное помутнение в мозгах на нервной почве или что-то в этом роде, вот чего хотел от нее папа, он обязательно уговорил бы ее согласиться с ним».